Подойдя к дверям Риги, Марианна стала ощупывать стену, но ей пришлось встать на цыпочки, чтобы достать до узкой щели между камнями. Наконец-то ее пальцы сомкнулись на холодном металле. Зато на поиски замочной скважины ушло больше времени. Рука ее дрожала от волнения, сердце готово было выскочить из груди. Но когда ключ попал на свое место, он провернулся легко и бесшумно, ибо кто-то заботливо смазал его маслом. Вместе с вихрем, ворвавшимся вслед за ней в Ригу, Марианна, толком и не поняв, как очутилась внутри. С трудом преодолевая сопротивление ветра, она поспешила закрыть дверь. Затем, сраженная пережитым возбуждением, закрыла глаза. Вновь ее охватило ощущение нереальности и нелепости происходящего, словно она играла какую-то роль. «Подумать только!» — донесся из глубины Риги спокойный голос. «Это вы! Самое время я хотел задуть мою свечу!» Уютно расположившись на куче соломы, Жан Ледрю, скрестив руки на груди, смотрел на Марианну. Она увидела, что небольшой огарок свечи стоял прямо на блюде среди остатков пищи. И она поняла, почему Перен-Наик сказал ей, что если она захочет бежать, ей придется бежать одной. Не похоже, что Жан страдает от плохого обращения. Наоборот, ему дали возможность помыться, привести себя в порядок, о чем свидетельствовали блестевшие золотом светлые волосы и выбритый подбородок. Ему также дали сухую одежду, но на его лодыжке красовался широкий железный браслет, соединявшийся прочной цепью с громадным замурованным в стене кольцом. Браслет должен был открываться ключом, но его-то у Марианны и не было. Разочарование так ясно читалось на ее лице, что Ледрю рассмеялся. «Да-да, ваши друзья пришвартовали меня, как хороший фрегат. Но если они дали вам ключ, который я вижу в вашей руке, может быть, они простерли свою любезность настолько, что доверили вам и другой от этой побрякушки?» Она отрицательно покачала головой и грустно прошептала. «Они не друзья мне. Я узнала, где они прячут этот ключ. Я надеялась бежать с вами этой же ночью». «Бежать? А почему, собственно, вы хотите бежать? Разве вам тут плохо? Я видел вас, выступавшие как почетные гости, об руку с этим замаскированным демоном, и право вас разодели так, как принцессу. Бретонскую принцессу, конечно. И такой наряд самый прекрасный, и надо признаться, что он вам идет, вы так очаровательны. Ах, сейчас не до шуток, мы не в гостиной, говорю вам, что нам необходимо найти способ убежать, иначе мы погибли оба. Относительно моей персоны у меня сомнений в этом нет. Что касается вас, то я толком не пойму, что вам может угрожать, моя дорогая маркиза, не так ли? Я ничуть не препятствую вам пробежаться по полям этой чудной ночью. Я уже, с вашего разрешения, хочу заснуть, ибо после всего в этой соломе не так уж плохо. Мне остается пожелать вам счастливого пути, только не забудьте запереть дверь, уходя. Этой ночью дьявольский ветер. — Ну, как вы не понимаете? — простонала Марианна, чуть не плача, бросаясь перед ним на колени. — Я не та, за кого эти люди меня принимают. — Вы не аристократка? — Да кто вам поверит? — Достаточно посмотреть на вас. Это правда, я аристократка, но я никакой не агент короля. Я даже ничего не знаю об этом всем. Мне только и говорят здесь о конспирации, об агентах принцев или шпионах императора, но я в этом ничего не понимаю, ничего, клянусь вам. Растерявшаяся, захваченная настоятельной необходимостью убедить его, она, как дитя перед молитвой, сложила руки. Надо, чтобы он поверил ей, чтобы он вновь стал ее другом, как ночью во время бури, Она так нуждалась в его мужской силе. Кроме того, теперь, с его выбритым лицом, он казался ей невероятно молодым, гораздо более близким, чем раньше. Было в нем что-то светлое, чистое, что притягивало и успокаивало. Ее последний аргумент, робко сказанные тихим голосом слова, вопреки ее ожиданиям, тронули какие-то струны сердца замкнутого юноши. «Поймите, мне только 17 лет». Светлые глаза, только что еще такие холодные, смягчились. Протянув руку, Жан захватил сложенные ладони девушки и привлек ее к себе, заставив сесть на солому. «Тогда», — начал он почти нежно, — «объясни мне, почему ты хотела бежать из Англии?» Она не сразу ответила, не решаясь открыть ему истину. Печальный опыт с герцогом Давари показал, насколько ее история фантастична и невероятна. С другой стороны, она слишком нуждалась в Жане, чтобы пойти на обман. Если она сочинит новую историю, что-нибудь выдаст ему ее неискренность. И затем ей уже надоело лгать. Внезапно решившись, она выпалила: «Я убила на дуэли моего мужа в свадебную ночь». «Что?» Марианна поняла, что ей удалось пробить панцирь безразличной насмешливости, за которым укрылся Жан. С наивной гордостью она заметила в его глазах замешательство. Она смутно догадалась, что он подходит к ней с несколько иной меркой, чем раньше. Он едва приоткрыл рот, чтобы спросить: «Ты отдаешь себе отчет в том, что ты говоришь?» «Я знаю, в это трудно поверить», — сказала она грустно, — «однако это правда». И движимая как инстинктивным доверием, которое он ей внушал, так и глубокой необходимостью быть понятой, она рассказала все, что произошло в ту безумную свадебную ночь. Она говорила, ничего не скрывая, с простодушием, откликавшимся эхом в непримиримой душе бретонца. Она поняла, что он больше не оттолкнет ее и даже пожалует симпатией, когда после окончания рассказа он покачал головой и застенчиво погладил ее по щеке. «Жаль, что ты девушка. Из тебя вышел бы бравый парень, малышка, способный дать 100 очков вперед любому. А теперь скажи, почему ты в опасности? Почему тебе надо бежать отсюда? Что тебе сделал человек в маске?» «Он мне еще ничего не сделал», — возразила она, тронутая тем, что он беспокоится только о ней. «Но надо отыскать возможность убежать отсюда нам обоим, потому что поодиночке мы ничего не сделаем. А пока я пришла просить вас продолжать лгать вместе со мной. Вожак бандитов верит, что...» И она начала рассказывать о ее взаимоотношениях с Морваном. Как и раньше, Жан внимательно слушал ее. Но на этот раз, когда она закончила, теплый огонек потух в глазах бретонца. Обхватив руками сомкнутые колени и уткнув в них подбородок, он заметил: «Если я позволю себе высадиться в Англии, я снова попаду на понтон. И на этот раз только Бог знает, когда я оттуда выберусь, если только вообще выберусь. Но дело идет не о вашем возвращении туда, надо просто потянуть время. Если вы согласитесь, я смогу выиграть несколько дней, а может быть, всего несколько часов, которых хватит, чтобы обеспечить наше бегство. Продержитесь до следующей ночи. Тогда я узнаю, где ключи от этой цепи, и мы убежим, убежим вдвоем, потому что у меня нашелся друг в этом змеином гнезде. Но если вы скажете ему всю правду, в случае, если он спросит, нас ничто не спасет». Жан медленно повернул голову. При виде его застывшего лица холодок пробежал по спине Марианны. Неужели он еще сомневается в ней? Он так ее разглядывал, словно хотел проникнуть в самые глубокие тайники ее души. Она хотела говорить, попытаться убедить его, но он жестом остановил ее. «До какой степени я могу доверять тебе? Ты олицетворяешь все, что мне ненавистно, и с чем я веду борьбу. Если ты приготовила мне ловушку, я погибну, ибо со мной нет больше Блэка Фиша. А я еще кое-кому нужен. Нет, беги, даже этой ночью, раз ты можешь, и оставь меня в покое. Я как-нибудь сам выпутаюсь. Об этом не может быть и речи. Без вас я не убегу, тем более теперь, когда вы под подозрением. Тогда уже вы наверняка погибли. С приходом дня Морван без объяснений перережет вам горло. И для тебя действительно многое зависит от моего спасения. Но почему? Почему? По правде сказать, Марианна не смогла бы дать вразумительный ответ. Но в ее сознании это было совершенно естественно. Совместное бегство из Плимута и пережитые опасности соединили их друг с другом незримыми нитями. Поведение Жана, оказанное им покровительство и теплое товарищеское отношение, проложили дорогу к ее сердцу. Она презирала бы себя, оставив его без надежды на помощь в руках Мурвана. Но как все это объяснить ему, если ей самой не совсем понятно? Жан явно ожидал от нее ответ. Он придвинулся к Марианне, и она почувствовала его дыхание на своей шее. Очень осторожно он повернул ее голову к себе, пытаясь прочесть в глазах ее тайные мысли. Прямо перед ней оказались его голубые глаза с застывшим в них вопросом. Губы юноши подрагивали, когда он настойчиво повторил: «Ответь мне, девочка, почему ты хочешь спасти меня? Из жалости?» «О нет, не из жалости. Может быть, из дружеских чувств?» «Ах, только из дружеских чувств!» Он казался разочарованным. Его рука нехотя скользнула по шее Марианны, прошла по округлости плеча и остановилась у локтя, словно он не мог решиться убрать ее совсем. Марианна испугалась, что огорчила его. Она спросила: «Разве вы не хотите, чтобы я была вашим другом? Мы вместе подверглись стольким опасностям, и затем вы спасли меня, когда те люди на берегу хотели убить меня». Это было вполне естественно. Не мог же я допустить, чтобы тебя, как барашка, зарезали на моих глазах. Любой порядочный человек поступил бы так же. По-моему, именно порядочных людей труднее всего встретить. Будь что будет, это решено. Я остаюсь с вами. Жан ничего не ответил. Воцарилась такая глубокая тишина, что Марианна, казалось, слышала биение своего сердца. В Риге было тепло, а его рука еще теплей. Она ощущала ее жар сквозь ткань рукава, и это, непонятно почему, ободряло ее. Пламя свечи затрепетало. Оно должно было скоро погаснуть, но Марианна не собиралась уходить. Девушка понимала, что все уже было сказано, что молчание Жана говорит о его согласии, но ей было удивительно приятно находиться рядом с ним. Снаружи завывал ветер, а в уютном соломенном гнезде царило тепло. Это была тихая гавань среди тревожного мира, и Марианна старалась не замечать цепь, приковавшую Жана к стене. Она вспомнила книгу с подобной историей, в которой влюбленная девушка накануне казни пробирается в тюрьму к своему жениху, приговоренному к виселице. Эта ночь немного напоминала ту в книге, название которой она забыла. Конечно, за стеной не возводился эшафот, но в любой момент по приказу Морвана один из его людей мог превратиться в палача. Рука Жана медленно поднялась до ее плеча. Повернув к нему голову, она увидела, что он смотрит на нее и что его глаза удивительно блестят. Он прошептал охрипшим голосом: «Я счастлив иметь тебя своим другом, но я надеялся на другое. Я надеялся хоть немного понравиться тебе. Когда я обнимал тебя на чайке, ты не сопротивлялась. Но вы же нравитесь мне, особенно теперь, когда я полностью вижу ваше лицо, и мне было приятно, когда вы целовали меня. Это... да, это придало мне мужество. Тогда, если я снова попытаюсь...» Она ощутила, как он одной рукой обнял ее за талию, чтобы привлечь к себе, но вместо ответа удовольствовалась улыбкой, закрывая глаза в ожидании поцелуя. Это правда. Он нравился ей. От него исходили ароматы моря, из объятий которого им едва удалось вырваться. Глаза его были небесные голубизны и такие ласковые. В их лазурной глубине таилась тоскливая мольба. Может быть, он любил ее? Он был первым мужчиной, приблизившимся к ней с ее согласия. Ибо поцелуй, который сорвал с ее губ Езон Бофор, не шел в счет. Но этот прикованный цепью человек, чьи губы вздрагивали так близко от ее лица, одновременно и волновал, и смущал. Она хотела, чтобы он был счастлив, чтобы благодаря ей, за которую он снова завтра поставит на карту свою жизнь, он познал хоть немного радости. Она позволила поцеловать себя, уложить на солому и даже обвела руками шею юноши, чтобы продлить сладостные ощущения. На минуту он отпустил ее губы и стал стремительно покрывать лицо и шею Марианны быстрыми поцелуями, легкими, как крылья бабочки, но вызвавшими продолжительный озноб, природа которого была прекрасно известна Жану. Он дерзнул на большее. Снова завладев ее ртом, начал тихонько расстегивать корсаж. Трепещущая, с пылающей головой, Марианна не мешала ему. Она чувствовала себя на пороге открытия, которая заранее ее потрясала. Инстинкт молодой самки подсказывал, что ее тело таит в себе невероятные сюрпризы. Молнией промелькнуло воспоминание о Франсисе Кранмере. Это под его руками должна была она пережить эти удивительные минуты. Она помнила, несмотря на ослепленное сознание, что уже совсем готова отдать незнакомцу то, что должно принадлежать только супругу. Но, на удивление, не испытала при этом ни сомнения, ни стыда. Она была отныне вне своей прошлой жизни и даже вне любой нормальной жизни. Почему же не отдать Жану то, что так дерзко требовал американец Бофор? То, что никакая женщина не может сохранить, когда мужчина решит силой или хитростью завладеть ею. В печальной истории Клариссы Гарлоу, которую она тайком проглотила, презренный Ловелас подмешал несчастные снотворные, чтобы овладеть ею. Но Жан не нуждался в снотворном, чтобы добиться того же результата, хотя Марианна толком и не знала смысла слов овладеть кем-нибудь. Она лишь смутно догадывалась, что узы плоти привязывают мужчину к женщине, и у нее не было желания защищаться. Он ласкал ее так нежно и заставлял испытывать такие восхитительные ощущения. Затем он начал неистовствовать, бормоча бессвязные слова и прерывая их все более и более жгучими поцелуями. Это было самое пленительное переживание, какое может испытать девушка, и за ним должно последовать только что-то ошеломляющее. Но внезапно все очарование разбилось вдребезги. Осталась только грубая, болезненная реальность. Марианна закричала, но Жан даже не услышал ее крик. Влекомый слишком древней страстью и желанием, которые он не мог больше сдерживать, он навалился на нее. Не было больше ни кроткой влюбленности, ни нежной ласки, а вместо них острая боль и мужчина, в которого, казалось, вселился злой дух. Обезумевшая, повергнутая в ужас, она попыталась вырваться, но он держал ее крепко. Она хотела звать на помощь, но он вновь закрыл ей рот поцелуем, однако прелести его она не ощутила. Этот поцелуй она перенесла с натянутыми, как струна, нервами, с судорожно сведенными мускулами. И вдруг все окончилось, и она, словно чудом, оказалась свободной. Марианна была так ошеломлена, что не решилась пошевельнуться. Глядя на пыльные стропила, она одновременно боролась с желанием разразиться слезами и с жестоким разочарованием. Итак, вот это и есть любовь. Поистине ей не удалось понять ни сути этого великого события, совершавшегося в романах, ни почему столько женщин и девушек погубили себя из-за него. Слов нет, это приятно в начале, но в конечном счете никакой истинной радости. Все, что она испытала, — это волна отвращения и невыразимое чувство потери. Нет, никогда за всю ее жизнь она не была так обманута. Рука Жана коснулась ее щеки, и она услышала его ласковый смех. «Почему ты ничего не говоришь? Ты же знаешь, какую радость ты мне доставила? Я никогда этого не забуду. К тому же я так счастлив быть первым». «Откуда вы это знаете?» — сердито спросила Марианна. Он рассмеялся. «Какая же ты еще девочка? О таких вещах мужчина узнает сразу. А теперь тебе надо поскорее отправиться к себе. Свеча вот-вот потухнет, и будет лучше, если твое отсутствие не заметят. И затем я жутко хочу спать». Приподнявшись на локте, Марианна увидела, как он зевает во весь рот, и ее разочарование еще больше возросло. По ее мнению, только полное нежности обращения могло бы смягчить то неприятное ощущение, которое она испытала. Юноша же был любезен не больше, и она ясно видела, что сейчас он хотел только, чтобы она оставила его в покое. Безжизненным голосом она спросила: «Тогда завтра что вы сделаете?» Он криво улыбнулся и насмешливо подмигнул. «Не вздумай терять голову. Будь спокойна. Я сделаю все, что ты пожелаешь. Я же твой должник». Со вздохом удовлетворения он свернул с калачиком, поправил цепь, чтобы она поменьше его стесняла, скрестил на груди руки и закрыл глаза. «Спокойной ночи», — добавил он сонным голосом. Сидя перед ним на скрещенных ногах, Марианна какое-то время не могла поверить, что он спит. «Все-таки любопытные субъекты эти мужчины», — подумала она со злобой. Только что он был полон огня и страсти, полубезумный от любви, а теперь, всего несколько минут спустя, спокойно спал, забыв все, вплоть до ее существования. Разве подобное поведение подтверждало то сладостное внутреннее ликование, которое испытывали в книгах на другой день после свадьбы молодые новобрачные? Исключение составляла, конечно, несчастная Кларисса, которая находилась в бессознательном состоянии, даже не знала, что с ней произошло. Что касается Марианны, то она твердо решила не повторять в ближайшее время подобные испытания, даже если оно могло ублажить Жана. О, нет, ни за что! Потухшая свеча положила конец размышлениям Марианны. Ей больше ничего не оставалось, как вернуться в дом, в свою постель. Подождав немного, пока глаза привыкнут к темноте, она поднялась, нашла лежавший около подсвечника ключ и, выйдя из Риги и старательно заперев дверь, положила его на место. Снаружи ночь стала еще темнее, чем недавно. Ветер дул с неистовой силой, срывая покрывало и стремясь свалить Марианну на землю. У нее мелькнула мысль попытаться сейчас немедленно бежать, но тут же она отбросила ее. Не виноват же, в конце концов, Жан, что она достойно не оценила любовной игры. И затем, если честно признаться, она сама немного хотела того, что произошло. Наконец, она связана с Жаном, их взаимным обязательством перед лицом грабителей. Договор есть договор. Повернувшись спиной к ландам-искусителям, Марианна знакомым путем вернулась в комнату и стала укладываться. Только она задернула занавески у изголовья, как услышала едва различимый звук поворачивающегося в замочной скважине ключа. Маленький портной сдержал свое слово.